Выключив ноут и немного подумав, закинул его в мешок дроу. Так и не посмотрел, что там. Ну да ладно. Хм, а я ведь могу его и тут спрятать. Вполне нормальное место. Так и поступил. Оставил абсолютно все ненужное, уже вышел из квартиры и вдруг замер, как вкопанный. Потом медленно повернулся и вновь направился к мешку, который остался в шкафу, и извлек пару карт, которые достались мне от эльфийки. Увы, но подозрения не подтвердились. Ремесленный навык повар и пассивный заряд тьмы, который больше смахивал на активный, и все вещи обычного первого уровня. Однако я не расстроился и открыл свой магазин. Потратил немного времени на настройку всех фильтров. Система ставила барьеры и постоянно требовала того или этого уточнения. Но я лишь хмурился и уточнял то, о чем знал или подозревал. В итоге я получил это. Пространственная карта. 8 уровня. Редкая. Описание. Хранилище вещей. Созданное пространство 4 на 4 на 4 метра. Цена 140 единиц опыта. Своего рода то, что я искал, но и не совсем. Цена кусалась. Нет, там были дешевые аналоги, но зачем мне мелочь? Да и дороже были, но, если честно, мне очень хотелось знать, что хаос мне даст за бонус. Купить. Карта медленно материализовалась, и никаких спецэффектов или чего-то подобного. Просто появилась. Взял ее и ухмыльнулся, видя изображение большой сумки на синем фоне. Изучить. И ничего. Вообще ничего. Никакого сообщения или предупреждения. Карта так и продолжала находиться в руке. Вновь достал ноут и сел за стол. Мне очень хотелось выяснить, что это может значить. Ответ нашелся, вот только в данный момент я являюсь единственным обладателем редкого навыка «Пространственная карта». Хорошо, что система решила не давать мне очередной подзатыльник. Читер, блин. Пользоваться ею оказалось проще простого. Необходимо просто взять и дотронуться до объекта краем карты и пожелать, чтобы тот исчез. Многие на форуме были просто в шоке от подобного. Я же хмурился. Они предлагали немалые деньги и кучу бусин опыта за самый простой навык, который стоил у меня в магазине всего 10 единиц опыта. Но там пространство всего 20 на 20 на 20 сантиметров. Ничего убойного не спрячешь. Хм, но я не идиот, чтобы разглашать подобную тайну. Если пока кланов нет, это очень хорошо. А то буду сидеть в темнице сырой и делать покупки на благо клана. Ага, сейчас. Первым предметом испытаний стал сам ноут. На форуме было сказано, что, чтобы перенести предмет в карту, нужно просто прикоснуться и мысленно пожелать его исчезновения. Все получилось в лучшем виде. Через пару секунд туда же отправился и мешок дроу. Так, теперь нужно как следует подумать. Думал не очень долго, в принципе, как и всегда. 30 минут прошли, разжевал капсулы, доводя параметры до капа, после чего активировал мимикрию и вышел из подъезда на улицу, держа в руке лук и не исчезнувшие до сих пор стрелы. «Ну, Илья, настало время вновь испытать твою меткость». Беру стрелу, кладу ее на лук и как следует натягиваю тетиву. Ощущается довольно сильное сопротивление, но пока нормальное, учитывая, что я начинающий игрок своего мира. Жух! Стрела покинула свой ареал обитания. Я даже замедление включил, дабы рассмотреть все более подробно. Вот она летит в направлении головы зомби, который находится примерно в сотне метров от меня, двигается прямо к цели и, кажется, ничто ее не остановит. Попал! Стрела погрузилась в черепушку, пробивая его мозг насквозь и вылетая с другой стороны. «Чего?» Неожиданно вырвалось у меня, когда за первым повалилась еще парочка зомбарей. Подошел и внимательно осмотрел первого. Стрела буквально разорвала его гнилую башку надвое. Остальные же, ну, так получилось, что они стояли в ряд, и стрела застряла в черепе третьего. Разумеется, мне пришлось разбить черепушку, дабы извлечь стрелу, так как разбрасываться ими я не собирался. Вдруг они обладают повышенной пробиваемостью, а я не в курсе. Увы, система, как оказалось, скрывает кое-какую инфу. Ну да ладно, у меня есть квест. Добравшись до пересечения дорог, остановился и посмотрел на здание. Тут показывали меня. Нет, не меня в смысле меня, а бота, в которого я перевоплотился. Присмотрелся и обнаружил над экраном камеру, которая как раз и снимала меня. Хм, а что если... В голову ворвалась не то чтобы хорошая, можно даже сказать безумная мысль. Активировал эхолокацию и обнаружил несколько обычных вещей и кучу зомбаков. Посторонних наблюдателей нет, так что можно и приколоться немного. Хорошо, что тут был очищенный участок, а данное занятие поможет мне немного снизить стресс и отвлечься. Встал посередине и, спрятав свою пасть под маску обычного бота, развел руки в стороны. Закрыл глаза, дабы не видеть собственного позора на экране. А то, что вокруг зомби, меня беспокоило не очень сильно. «Ну что, зажжем?» Закрутился, остановился, после чего пошел назад лунной походкой, прижав правую руку к голове, будто придерживая шляпу. В этот самый момент зеленоволосая девушка с ником Дриада уже не знала, что и думать, читая очередное гневное письмо в свой адрес, что она, мол, только и делает, что дает ложную надежду людям. Как вдруг один из дронов заприметил подозрительную активность в одной из частей города. Шмыгнув носом и убавив громкость музыки, она переключила камеру и увидела нечто, отчего улыбнулась в первый раз с момента начала всего этого безумия. Бот-убийца танцевал, но самое главное, никого не убивал, да и танец был очень хорошо знаком Дриаде. Лунная походка и другие движения. Об этом нетрудно догадаться, когда всю жизнь изучаешь музыку, точнее историю музыки. Вымирающая, как ей говорили, профессия. Прикусив свою зеленоватую губу, она тут же взломала не такую уж сложную систему оповещения и включила ту самую мелодию, под которую танцевал этот бот, буквально попав в его движение. Лишь бы его не заглючило и не спугнуло. Мелодия заиграла, а он даже и не заметил. Девушка тут же включила стрим на весь мир. Точнее, только для тех, кто был на сайте. И теперь все видели этого бота. И наверняка у каждого появилась улыбка на лице. Еще немного, и зеленоволосая впала в небольшой ступор, когда к боту присоединился зомби, танцуя и выполняя все те же движения, будто единое существо. Потом еще и еще. Даже урчание стихло. Все зомби поблизости танцевали как единый организм. Такую синхронность девушка видела, лишь смотря ирландские танцы. Даже комментарии и письма стихли. Все были поражены данным обстоятельством, и каждый сделал для себя выводы. Еще немного, и все зомби крутанулись на месте, и, придерживая невидимую шляпу, положив свои ладони на пах, сделали очередную лунную походку. Казалось, мир на какое-то время остановился. Сам апокалипсис показался каким-то сном, а данная акция просто переодетыми студентами, которые решили немного развлечься. Зеленоволосая расцвела, а из ее волос выпорхнула бабочка, после чего присела на экран монитора. Глава 22. Любопытство не порок. Если я буду совершать именно те поступки, которых от меня ждут, я попаду к ним в рабство. Пауло Коэльо. Даже не знаю, что на меня нашло. Просто захотелось развлечься, тем более об этом никто никогда не узнает, ведь вокруг никого нет. А стресс нужно выпустить в любом случае. Поворот, еще один, присесть, встать и снова поворот. Внимание! Влияние хаоса. Получен пассивный навык «Танец хаоса» первого уровня. Описание. Своим танцем или действием вы можете с малой вероятностью породить хаос вокруг вас. Расстояние вариативное. Затраты нет. Внимание! Получено достижение «Крысиный король». Описание. Низкоуровневые зомби считают вас своим союзником и не будут нападать. Подсказка. Низкоуровневыми считаются те зомби, которые ниже вас на 20 уровней. Вот тут я завис. Мысленно, конечно, так как физически я продолжал танцевать, но уже с закрытыми глазами, дабы никто не увидел читающегося в них шока. Разумеется, я все понимал, но что это, черт возьми, значит? Стоп. А что это за музыка? Резко раскрыв глаза, я чуть не наложил в штаны. Позади меня была толпа зомбарей, которые... танцевали? Да ладно, блин, Хаос, ты серьезно? «Ха-ха-ха-ха-ха! Илья, ну ты даешь! Собирай свою орду и направляй завоевывать мир! Внимание! Получено задание! Власть над миром!» «Ой, это не тебе! Само вышло! Ну да ладно, посмеялись и хватит! Можешь продолжать, а мне пора проведать остальных!» «Внимание! Задание отменено квестодателем! Приносим вам свои извинения!» Вот тут я впал в ступор еще глубже, и, что называется, завис на несколько мгновений, пытаясь все осознать. Зомби прекратили свою пляску и начали расходиться. Я же, спокойно и без ноток паники, тоже направился в сторону больницы, но напоследок посмотрел в камеру, которая снимала меня и выводила изображение на главный экран. Поняв, что надо чем-то закончить этот странный флешмоб, отсалютовал и отправился дальше по дороге, сняв с плеча лук и достав стрелу из самодельного колчана. Он был никакой и больше походил на какой-то комок одежды за спиной, но, увы, ничего лучше не нашлось. Зомби давали не так много опыта, как хотелось бы, но это же лучше, чем ничего, верно? Вроде как начали появляться зомбаки куда более высокого уровня, но пока стрелы усердно пробивали их головы без каких-либо проблем. И в чем тут сложность? Натянул, выстрелил, пошел дальше. Вот только странно, что стрелы так и не исчезли. Возможно, это один из бонусов лука, но все же. Так или иначе, даже у стрел есть свой предел. Пара стрел сломалась в самый неподходящий момент. Да, не надо было пытаться убить одной стрелой двух зомбарей. Но своего я добился и о потере ничуть не жалею. Вот только чувство, что за мной кто-то наблюдает. Останавливаюсь и осматриваюсь по сторонам. Странно, вроде никого. Эхолокацию тратить не очень хочется, а инстинкты самосохранения пока молчат, что говорит о хорошем расположении сопровождающего меня существа. Ну нет, мне это не очень нравится, быть у кого-то на виду. Резко ухожу в сторону и прыгаю в открытую витрину магазина. Стекла там уже не было, поэтому осколков, крови и так далее не предвиделось. В результате добился того, что стрелы рассыпались по полу, но собирать их не стал. Наоборот, затаился в ожидании преследователя. Но, увы, из преследователей пришли только зомбаки на звук битого стекла. Стекались они хоть и не очень плотно, но вполне уверенно, и вскоре тут будет не пройти. Беру стрелу, подхожу к первому и протыкаю глаз. Потом хлопаю себя по металлической башке, сообразив одну простую, но гениальную идею. И как я до этого не додумался, просто не понимаю. Телекинезом поднимаю еще одну стрелу и, буквально разделив собственное сознание, начинаю пробивать мозги данным представителям монстров, а именно зомби. Когда упал последний, также мысленно собрал все стрелы в импровизированный колчан и начал собирать монеты. Монеты — это хорошо. Плохо, когда они разбросаны по огромной площади и не всегда лежат на видном месте. Однако грех жаловаться. С этой тридцатки зомби собрал 250 монет. Это не считая остальных. А если посчитать, то в общей сумме получится 760 монет. Деньги очень серьезные и особенно будут полезны тогда, когда я решу приобрести на них что-нибудь полезное и нужное. Бусины опыта сыплются при каждом убийстве моба, что не может не радовать еще больше. К тому же я уже почти восстановил свои единички опыта, которые ранее потратил на ботинки и пространственную карту. Еще немного и смогу достичь 7-го уровня. Но дело продвигается куда медленнее, чем хотелось бы. Мне нужен сильный моб, но вряд ли босс. Его я сейчас не потяну даже в своем нынешнем облике. А больница с каждой минутой все ближе и ближе. Потом домой. Домой. Эта мысль заставила меня вспомнить, что это теперь мой мир. И что, возможно, дома-то у меня и нет. Стрела пролетела мимо цели и сломалась об стенку здания. Встряхнул головой и засунул эту мысль как можно глубже в мозг. Ну уж нет. Даже если что-то случилось с моей семьей, я вырвусь с планеты и уничтожу того, кто создал эту систему. Уж я-то точно знаю, что этот гад или гады по-прежнему живы и наблюдают, если даже не играют, что вполне возможно. Психи. Стрела пронзает глазницу и крепко в ней застревает. Подхожу, выдергиваю и внимательно осматриваю. Монеты собираю, просто прикладывая карту, после чего они сами попадают в мое измерение. Хм, а вот это уже интересно. Зомбак, который не успел еще растерять остатки своей одежды, но уже успел внешне измениться. Неужели прошел эволюцию? Прицеливаюсь и... Попал. Ну, как попал? Чесанул по голове, срывая плоть и оголяя череп. Злобный взгляд в мою сторону, ну и только. Я же бот, а значит, по определению, свой. А нет, не свой. Тварь мгновенно сорвалась с места и побежала в мою сторону. Да с такой прытью, что я едва не остолбенел от такой скорости. Поэтому активировал замедление и приготовил лук. Телекинезом сразу достал две стрелы. Одну направил прямиком в левый глаз мутанта, вторую запустил из лука в правый. Две стрелы просвистели практически синхронно. Не став дожидаться результата своих действий, мгновенно прыгаю в сторону. Тварь противно заверещала, после чего, падая и ломая мои стрелы в собственных глазах, полетела дальше, перекатываясь и срывая остатки плоти собственного тела. Туша остановилась у очередной стены и больше не двигалась. Я же встал и начал ее осматривать. Победного лога не было, а значит, она по-прежнему жива. Хм, получается, это и не зомби вовсе? Всматриваюсь в нее повнимательнее. Не похоже на зомби, хотя и отдаленно явно напоминает. Но как, скажите, можно жить со стрелами в глазах? Мутировавший волк. А, ну ясно. Краткость — сестра таланта. Информации нет, уровней нет, но так или иначе, этот волк будет мне по шею в нормальном состоянии. В длину же все 4 метра. Такая туша только придавит и уже следа не оставит. Но нужно кое-что проверить. Подхожу и кладу свою металлическую ладонь на шерсть монстра. Стрела же, подхваченная телекинезом, отлично прикрывает меня. Если эта тварь, не дай бог, дернется, то острие немедленно проникнет на максимальную длину, поражая мозг. Внимание! Вы скопировали характеристику ловкость плюс 20 на 9 минут 59 секунд, 9 минут 58 секунд. Улыбка расползлась на моем лице. Работает. Работает как нужно. А теперь продолжим наш эксперимент. Ведь там не сказано, сколько характеристик я смогу скопировать. Внимание! Вы скопировали характеристику манна плюс 23 на 9 минут 59 секунд. Внимание! Вы скопировали характеристику «Дух плюс 10» на 9 минут 59 секунд. Вот и все. Прошло уже более 5 минут, и прогресс остановился. Ладно, пора прерывать твои страдания. Стрела мгновенно поражает мозг. Практически мгновенно рядом появляется довольно большой шар опыта, пара довольно крупных монет и карта навыка синего цвета. Но смотреть я не стал. Я и так потерял слишком много времени, находясь здесь. Пора двигаться дальше. Тем более вновь появилось странное чувство стороннего наблюдателя. Прикасаюсь картой инвентаря к предметам, после чего, взяв лук на изготовку, направляюсь дальше. Хорошо, хоть солнце светит. А что там, собственно, Лок сказал? Какого уровня оказалась тварь? Мутировавший волк 9 уровня. Крайне быстр и очень опасен. Хм. Либо система умолчала, либо от его ран заразиться очень сложно. Ха, только выжить бы сначала после удара такой лапы. Эх, было бы время, разобрал бы эту тушку. Желательно было бы вырвать когти и клыки. Наверняка могут подойти для алхимии или чего-нибудь еще. Больница, как и ожидалось, встретилась негодующим урчанием многих глоток. По-хорошему, тут нужно бы перебить всех зомби до единого. Но, увы, стрел практически не осталось, и пришлось просто ходить и протыкать головы лезвиями, что находились на концах лука. Дерево отлично справлялось, а то, что система не считала это зарежущее оружие, добавляло мне оптимизма. Эх, вот как жаль, что в магазине так и не нашлось навыка, похожего на тот, что был у меня раньше. Взглянул на противника, и сразу навык выдает тебе и его уровень, и имя. Увы, но приходится заниматься самым обычным фармом. До тех пор, пока не... Поздравляем! Вы получили уровень. Текущий уровень 7. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Ого, очень вовремя. Это значит, пора проверить магазин. Не только на наличие товаров, но и свой прогресс и теорию. Как оказалось, я был абсолютно прав. Теперь, чтобы добраться до 8 уровня, мне нужно набить 1280 очков опыта. Ну, грубо говоря, мелочь сейчас уже никакого дохода приносить не будет. Точнее, будет, но лишь жалкую единицу опыта. Хотя, может и больше. Но как мне быстро набить 1280 единиц опыта? Ума не приложу. Ну да ладно, время еще есть, а там куча новых проблем. Хотел высокоуровневых мобов? Получай, Илья. Вон стоит пара громил по 3 метра высотой и сторожат. Даже других зомбаков не пропускают. Блин, опять хаос натворил делов? Или это банальная случайность? Внимание! Желаете продлить навык мимикрия? Да? Нет? Разумеется, да. Кто же сейчас ответит отказом? Нужен план. Очень хороший план, потому как ломиться через главный ход – не выход. Хоть система меня и считает за своего, но не зря же эти увольни стоят тут и не сходят с места. Могли бы походить по городу. Это лишний раз наводит на мысль, что они тут что-то охраняют. Знать бы еще что. Оббежал все здание, но, увы, открытых окон нет. На всех этажах бродят зомбаки, а входы охраняются подобными созданиями. Похоже, по-тихому не получится. Итак, нужен план. На реализацию понадобилось примерно 15 минут и около десятка стрел, которые нафармил при помощи лука. Хоть и пришлось пожертвовать частью припасов в виде капсул для полного восполнения запасов. Ну все, теперь точно пора. Целюсь точно в правый глаз гиганту, что стоит справа. По идее, стрела должна была пробить его черепушку, а там кто знает, как пойдет. Система любит создавать трудности на пустом месте. Что и следовало доказать. Этот зомбак с большой буквы в последний момент подставил руку и теперь пристально осматривается по сторонам, ища того, кто тут такой наглый с луком бегает вокруг его сородичей. Хорошо, план А не сработал. Попробуем план Б. Разворачиваюсь и стреляю стрелой по аэромобилю. Стоило стреле угодить в цель, как сработала сигналка, и все зомбаки повалили к машине, как на маяк, или мотыльки на свет. Но не все. Двое так и остались стоять неподвижно. Дьявол, план «Б» не сработал. Тогда план «В» с новым экспериментом. Беру стрелу, натягиваю тетиву и мысленно использую аннигиляцию на острие стрелы. Тут нужно действовать куда быстрее, чем кажется, по одной простой причине. Навык пожирает стрелу. Именно для этого использовал замедление, а сейчас наблюдал, как стрела быстро сокращает расстояние между громилой, назовем его санитаром, и моим снарядом, заряженным этой гадостью. Вьюх! Попадание. Вот только опять в руку. Но какой результат? От правой конечности начало отваливаться мясо. Очень хорошо, что в данный момент я не ощущаю никаких запахов. Однако данное обстоятельство, по-видимому, не сильно волнует хозяина. Хотя, кажись, он начал догадываться, где я нахожусь. Так как теперь глаза бегают не всюду, а лишь по одной конкретной точке. Меняю свое насиженное место обитания и вновь делаю выстрел проклятой стрелой. Попадание. Зомби вновь попытался прикрыться рукой, но в этот раз стрела попала в голову, так как он прикрылся отсутствующей рукой, которую уже разъела по локоть. Ясно одно, чем выше меня противник по уровню, тем хуже будет действовать мой навык, если вообще будет. Второй же так и не пошевелился, продолжая пялиться на машину. И я решил этим воспользоваться. Не знаю, мне показалось, или он даже не отреагировал на попадание. Стрела просто отлетела от его черепушки. Но действие навыка продолжилось. Небольшой фрагмент остался на его черепе, что вызвало скорую повторную смерть. Рядом с телами появилась одна карта навыка, пара шаров снаряжения, а также пара шаров опыта, не считая небольшой кучки золотых монет. Шары опыта быстро разбил, а остальное прибрал в карту. Очень пригодится, но потом. А сейчас пора двигаться дальше. Пора, наконец, понять, кого они тут так яростно охраняли. Но потом я обязательно зачищу и других охранников. Уж очень они проблемные, как по мне. Холл встретил меня разорванными телами. Ну, впрочем, как и сам город. Повсюду кровь и внутренние органы. Красота! Пройдя вглубь помещения, прикончил еще пару мелких зомбаков стрелой. А после этой же стрелой разбил шары опыта, вовсе не подходя к ним. Хм, опыт зачислился. Еще один вопрос можно вычеркнуть. Но тут на подходе следующий. Где, собственно, Арик и компания? А также ответы на мои вопросы. Первоначально я планировал начать поиск с его кабинета. Но необходимо для начала его найти, что является небольшой, однако существенной проблемой. Усевшись за стол медсестры, коснулся пальцем панели. Взломать. Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 76%. Попытка 1. Успех. Хм, уже меньше. Но оно и понятно. Это не совсем гражданский и общедоступный объект. А теперь посмотрим, где находится ваш кабинет, доктор Арик. Уж очень мне хочется узнать, чем именно вы насолили хаосу. А еще получить ответы на кое-какие личные вопросы. Кабинет оказался на третьем этаже. Вот только проблема. Лестницы оказались завалены. По этой причине пришлось воспользоваться лифтом. Вот только доступ оказался заблокированным. Но для такого парня, как я, это не проблема. Прикладываю ладонь и активирую свою способность часов. Взломать. Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 8%. Попытка 1. Неудача. Попытка 2. Неудача. Попытка 3. Неудача. Попытка 4. Неудача. Попытка 5. Неудача. Попытка 6. Неудача. Попытка 7. Неудача. Попытка 8. Успех. Я даже не сразу понял, что произошло и почему такой уровень защиты на лифте. Нет, я понимаю, что эта больница не совсем гражданский объект, но, простите, что-то она чересчур большая. А если бы эта вещь была системной, я тогда вообще не смог бы его взломать. Да, хорошо, что не пришлось придумывать и прорабатывать другой план. Передо мной открылась панель лифта. Здание оказалось не только 10 этажей в высоту, но и в глубину целых 20. Какого? Только это и могло вырваться из моего рта. Перед глазами появился целый подземный комплекс. Это явно непростая больничка на селе. Тут явно что-то иное. И если бы я был главврачом, который пережил весь этот кошмар, я бы прямиком отправился ниже. Долин к тому же предупреждал, что тут всего минус 4 этажа, а значит минус 5 уже не гражданский объект. Думаю, с него и можно начать. Нажал на кнопку, и лифт тронулся с места. Рискую ли я? Конечно, еще как рискую. В особенности тем, что пользуюсь лифтом. Но не в этом суть. Я выполняю задание Хаоса совсем по другой причине. Но надеюсь, что он все же защитит мою семью и моих знакомых. Дзынь! Створки лифта открылись, и... ничего. Пустой белый коридор без каких-либо признаков заражения. Хм, интересно, быть может, тут все живы? Вытаскиваю стрелу при помощи телекинеза и отправляю ее вперед. Мало ли, какие тут охранные приборы присутствуют. Ах да, эхолокация. От моего тела пошли разного вида волны. Но тут оказалось совершенно пусто. Мой навык не показал ни одного системного предмета. Увы, но придется искать Арига старым и добрым способом. Только на третьей двери до меня наконец-то дошло, что, собственно, было не так. Полное отсутствие системных вещей. А это значит, что тут нет не только зараженных, но и живых. Хотя могу и ошибаться. Вот он! Оборачиваясь на звук, почти мгновенно активирую замедление и тут же вскидываю лук. Вот только почти и тут же не считается. Вот что-то рухнуло под ноги, а следом рухнул и я. Правда, непонятно из-за чего, ведь я даже боли не почувствовал. Но зрение отключилось, хотя сознание не ушло. Черт, сам вернулся в клетку, сам пришел и закрыл дверь. А, что же делать? Внимание, вы оглушены. Не прикасайтесь к электрическим приборам, это может быть опасно. Справка. Мимики очень не любят электричество. Поражение электрическим током понижает мимикрию любого уровня, вплоть до 8 обычного. Глава 23. Долгожданная встреча. Что же я чувствовал? Сначала неприятное покалывание, когда меня поднимали и куда-то клали. Увы, я даже не мог рассмотреть нападающих, хотя чувствовалось, что они стараются действовать осторожно. Угу. Прямо как с мешком картошки. Бросили на живот и куда-то понесли. Ориентировался в пространстве я еще более-менее нормально, но вот ситуация мне в корне не нравилась. Так или иначе, нужно с ними договориться. Ну или сказать, кто я и зачем сюда пришел. Шок! Тело скрутило короткой судорогой, а глаза открылись сами с собой. И я увидел его, Арига. Он стоял передо мной в белом халате, а я был на столе. Операционном столе. Руки и ноги связаны так плотно, что и пошевелить ими никак нельзя, не то что сбежать. Мгновенно активировал свой навык мимикрии. Что за черт? Не получилось. Так, интерфейс. Где же этот интерфейс? Да какие же на мне дебафы висят? В общем, ничего не вышло. Будто интерфейса и способностей никогда и не было. «А, Илья, вы очнулись. Очень хорошо, значит, можно приступать. Надя, дорогая, будьте добры, приготовьте инструменты. Я нервно сглотнул, невольно начав наблюдать за девушкой, которой можно было с легкостью дать как 20, так и 28, но на внешнем виде внимания заострять не стал. «Что вы собираетесь сделать? Где я? Как я сюда попал?» «Ну-ну, осмотритесь сами, как вам?» «Честно, как по мне, вы все прекрасно понимаете. Действовали вы довольно хорошо и умело, а сейчас вы мне ответите на некоторые вопросы. Увы, но правительство в данный момент недееспособно. К несчастью, это плохая новость для вас. Также вы не можете воспользоваться своими способностями. Это своего рода санитарный этаж, и системе сюда хода нет из-за большой глубины». «И зачем вы мне все это рассказываете?» «А зачем скрывать? Скажу тебе, как есть, Илья. Ты нам очень интересен как объект исследований. А еще нужно кое-что проверить». С этими словами Арик достал кувалду и, как следует размахнувшись, ударил по моей металлической руке. Та моментально выгнулась под тяжестью металла и брызнула жидкость. Кое-где металл пошел трещинами, и моя пятерня превратилась в хлам. От такого вандализма я заорал, что было сил, потому что боль была просто невыносимой. Будто электроды засунули по самую кость и пустили напряжение. «Ну-ну, реакция есть. А теперь посмотрим следующее. Илья, видишь ли, нам больше не надо ничего скрывать». «Да хватит тебе орать! Посмотри на экран, видишь? На записи первый день твоего появления в нашем шикарном заведении. Тут у тебя и рука, и нога, а тут мы ее отрезаем, чтобы извлечь непонятный браслет или наруч, который появился словно из воздуха на третий день твоего появления. Чуть позже появился странный скорпион, который прыгнул на лазер, и совершенно случайно этот самый лазер отрезал тебе ступню. Но тебе еще повезло, уважаемый, ведь остальные погибли. Скорпион убил их всех, но не вас. Скажите, почему он уселся к вам на грудь и атаковал всех, кто посмел к вам приблизиться?» Я же продолжал орать, как мысленно, так и физически. «Конечно, как тут не орать?» «Вижу, вы пока не в настроении отвечать на такие банальные вопросы. Нужно бы дать вам обезболивающее, но я не буду. Тут не все так просто. К несчастью для вас, нам нужны ваши органы без дополнительной химии. Так результаты будут гораздо точнее». Вернулась медсестра, и на ее подносе лежало что-то блестящее. Мысленно потянулся, и вновь неудача. «Проклятие, даже телекинез не работает!» «Ну-с, посмотрим. Итак, я буду вам рассказывать все, что знаю. Илья, вы же все равно больше никому ничего не скажете, верно?» Миг, и скальпель погружается в металлическую расплющенную ладонь. Было такое чувство, будто кто-то касается моей кости, но при этом я чувствовал свои собственные мышцы. «Система! Это же системные предметы! И часть меня самого!» «Итак, как вы думаете, это законно?» «Нет!» Я все же смог выдавить из себя хоть что-то. «Не совсем, потому что Содружество давно занимается подобным. Поймите, человечество и другие разумные уже очень давно застопорились в своем развитии. Хм, это вам больше ни к чему?» Что-то щелкнуло, и я вновь взвыл, а из глаз наконец-то брызнули слезы. На белоснежный же халат доктора брызнуло что-то черное. Увы, не дым от применения аннигиляции. Этот навык тут тоже не работает. «Так, на чем я остановился? Ах да, Илья, вы просто поразительное существо. Вроде человек, но ДНК разрушается. Хотя все это мелочи. Вы же видели, что творится снаружи? Очень интересно.